я шел зимою вдоль болота, в ботинках, шляпе и в очках. Вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках. На крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес. К ногам приделал к две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки и долго думал, сняв очки, какие странные дощечки и непонятные крючки. И непонятные.